Вот сейчас идет активное обсуждение про капитальный ремонт. Будут вот это, ну, все это, знаете, вы слышали, да, наверное, где-нибудь. Будет дополнительная статья в платежке. Никто толком ни хера не знает. Просто будут брать деньги, а потом кто-то чего-то будет делать тебе. Как-то странно это выглядит, знаете, ну вот, как вот отношение к нам, как лохам, мне, скоту такому. Я по радио тут слушал это, да, рекламу, знаете, бабушек, дедушек, ну, агитирует, что завещайте свою недвижимость, а мы вас до смерти будем, знаете, кормить, там, блин, поить, ухаживать, телевизор дадим. А после того, как вы умрете, недвижимость перейдет, ну, в чьи-то там руки по этому договору, блин. И вот такое, знаете, реклама там была. Внимание, читаю там меню на сегодня для тех, кто подписал вот этот договор. То есть там как они, знаете, ты подпишешь договор, а тебе еще привозят, кормят. И вот он читает меню сегодня, знаете, там, суп там, например, какой-то деликатесный, какое-то название, знаете, там, мясо там, что-то, типа, отбивная там чего-то, там, пожар, ну, какая-то хрен знает, знаете, что там в меню всяких там пишут, в каких-нибудь, в кафешках или чего. А в итоге ты заказываешь, а там хуй знает что, знаете, мясо тоже бывает разное, можно вам купить мясо, блядь, какую-нибудь мраморную говядину, а можно какую-нибудь дохлую собаку пожарить и назвать это одинаково, там, какой-нибудь антрекот, блин, гусарский, блядь. И вот он читает вот это меню, и у меня прямо слюнки так текут, там прямо что-то не с компотом все названо, и вот, если бы вы заключили с нами договор, как-то этот договор называется, блин, то вот вы бы сейчас питались такой едой и смотрели бы телевизор. Вот такой же, да. А что в итоге там получат эти бабушки или дедушки, кто его знает. Главное — заключить договор. Какое там тухлое мясо. Ну, звучит красиво, так, какой-нибудь пенсионер, знаете. Я один раз вот, когда на трамвай учился, и там ходил мимо метро, и там бабка одна такая, другой говорит. Ну, прямо и надо видеть было ее глаза, она ей так, мне так вкусненько, охотом. И прямо видно, ну, вот, знаете, тоже экономить, жрать одну крупу тоже надолго не хватит сил. Иногда охота что-нибудь, верно, вкусненького, колбаски какой-нибудь, копчененькой, побаловать себя, иначе как-то. И вот ее вот эти глаза, как она это произнесла, прямо так. Вкусненького охота. Что-то там сладенького, там какое-то пирожное. Вот такие вот дела. Так вернемся, значит, к капитальному ремонту. И как вот сейчас тоже выглядит. То есть будет какая-то сумма там, за что, чего, кто его знает. Какие-то деньги будут куда-то что-то уходить. Еще занятно, знаете, это так вот. Это хуже, чем кота в мешке покупать. Это просто, ну, вообще само отношение, понимаете, просто как к скоту, блядь. Типа вас вообще не должно ебать, блядь. Мы так решили. А как это все выглядит? Вот где-то по радио слушал, у нас вроде как этим всем будет заправлять в Питере какой-то чувак, который хлеб для всего города печет. То ли хлебный дом, то ли еще какая-то. Ну, такой человек, у которого бабла немерено, но он хочет его еще приумножить. И вот существует, значит, этот богатый олигарх, который посчитал эту схему, увидел там деньги. А деньги, ребята, ну вы можете представить, вот город, сколько здесь квартир, сколько домов. И вот с каждого этого барана хотя бы, я не знаю, по рублю взять. По рублю — это смешно, конечно. Ты сколько бабла там можно срубить с этого хуйни, блядь. И вот существует администрация, которая живет вроде на зарплату. Понимаете, я понимаю, не было бы администрации. Вот в чем функциональная вообще администрация? Чем она вообще занимается? Вот чем они все там занимаются? Получается, что они вот продают наш баранов вот этим олигархам и как-то там договариваются. Хотя получают зарплату от населения, да? Само собой, зарплаты смешные там. Я вот тут работу смотрел, где-то секретарь суда, зарплата, я не помню, сколько там, 15 тысяч рублей или что-то не 8 тысяч рублей. И вообще так по регионам зарплата там хорошая, конечно, да, чудесные просто. И вот этот секретарь суда, вот он в суде будет работать за эти 15 тысяч рублей. Это, конечно, тоже не дело, да, как минимум 30 тысяч рублей. То есть, ну, есть вот какой-то вот стандарт. Но у нас это не хотят, знаете, минимальный давно должна почасовая оплата быть. Ну, ладно. А с другой стороны, вот там водила работает чечен. Гоняет вообще как отморозок, блин. По городу на здоровой хуйне, блядь. Вау, машина от меня, блядь, там в разные стороны улетает, а его от этого прет. Он зарабатывает по 6, по 7 тысяч, ну, не знаю, в день или в смену, как он там, ну, назовем это день, да. Потому что у них там рабочий день, хер поймешь какой, блин. Ну, все равно где-то он, получается, работает, ну, не знаю, дней 20 у него, наверное, получается в месяц. Уж точно. Вот помножьте это. Ему все мало. Да мне вообще. Я 3000 вот просто так у меня, знаешь, сквозь пальцы просаживается. И вот именно вот это деньги, знаете, где они приходят, там они уходят. Там же тоже вот соседи. Ну, не соседи, там чуваки, у них машины угнали. Они где-то нашли какой-то карьер в лесу. Ну, просто незаконная все выработка песка там, да, жили там сколько-то в этом карьере, там, грабили вот это все, никому не платили, вроде куча бабла должна быть. В итоге только одни долги, там, кто-то кому-то должен, ни водилам не заплатили, блин, а потом у них еще и машины спиздили, блядь. А вот такие дела. То есть, знаете, вот это все, вот этот хаос, он ничего хорошего не приводит. Это вроде как деньги, но, ну, вот по жизни же куча видите, да, вот, что эти шальные деньги, они не к добру, да. Должно как-то все быть так размеренно, да, хорошо, блин. Ну, вот сейчас наша власть, Матвиенки, которые арестовали счета. Ну, что там, а счета или карточки заблокировали. Ну, хер с ней, ну, какие-то санкции против нее применили. И вот, интересно, она же, наверное, ведь ей сыкотно на самом деле стало, понимаете? У них же все равно сейчас сознание это у всех переворачивается. Ну, как-то об этом никто не говорит. Они чувствуют, что может быть какое-то наказание. Потому что здесь вроде они всю стране тяп-ляп сделали, все обтяпали, народ там обводят. Ну, что такое народ? Это быдло, толпа, блядь. А так везде там в законе, в ментовке все вроде свои. Ниоткуда ждать, блин. Ну, подвоха, ну, если только какие-нибудь конкуренты там или кто-то, ну, надо быть гибким, как-то уметь договариваться и выходить, ну, подвинуться, если что, ну, то есть опасности какое-то, наказание там, возмездие справедливого по закону они не ожидали, что там их привлекут и скажут, а, ребята, а почему это вы вот так себе шоколадную жизнь устроили, с какого такого вот перехуя, блядь, объясните, что вы такое сделали, вы же мафия, блядь. Просто натуральная мафия. Почему-то как-то, знаете, это слово сейчас уже до такой степени смешно, мафия. Мафия, мне кажется, дети по сравнению с нашим государством. Так вот, вернемся к капитальному ремонту. И вот получается, что вот эта вся администрация, она вот такая как владеет нами всеми, вот это там какой-нибудь жилищный комитет или кто-то, вот, кто занимается вот этой всей хренью. И вот они не для того, чтобы выполнять какие-то обязанности там по организации, да, и какого-то благоустройства, и, знаете, как-то рационально все это использовать, а не тупо, блядь, кому-то откатить и как-то спиздануть деньги. Блин. Ну, она немножко такая, эта тема, левоватая, но вот представьте, что если бы... Вот чем вот он жилищный комитет занимается? Вот объясните, кто-нибудь может сейчас вот ответить? Какой-то вот конкретно, он что-нибудь вот знает, например? Не, ну где-то там какие-то есть, наверное, специалисты. Вот как проводить капитальный ремонт, именно технические вопросы, да, какие поставить батареи, блин. Ведь они вот это должны, наверное, знать. То есть вот нужно провести капитальный ремонт вот этого здания, в котором я сейчас сижу. Что нужно, какие провести, там, поменять батареи, я не знаю, какие-то еще коммуникации, там, трубы. На какие эти трубы заменить, на что поставить. Ведь мне кажется, вот основная вещь, что они должны сделать, это вот это, понимаете, составить план, план работ, что нужно сделать, где какие закупать материалы и какие материалы должны, само собой, быть. А то каждый самодур, знаете, сейчас налепит, черт и знает, что один поставит одно, другой поставит третье. Вот у нас тут поставили эти пластиковые трубы, я не знаю, они реально страшные, но сколько они еще, лет 5 простоят, а потом где-нибудь лопнет, блядь. Да я вообще стремно просто ее заденешь, блин. Ну, не знаю, поставили. То есть, как бы нужно вообще целую стратегию придумывать, если ты поставил эти трубы, там, у них срок там 7 лет или сколько, то, значит, через 7 лет их надо обязательно менять, и то есть это должно быть планово, все как-то стратегически просчитано, продумано, и все должны об этом знать и понимать, а не какой-то такой вывод, платите нам, а мы как-нибудь деньги накопятся, мы что-нибудь придумаем и сделаем, да, кто-нибудь там что-нибудь построит. Так нет, вы сначала сделайте весь план, блядь. Предоставьте, и понимаете, вот если бы... Сейчас же компьютеры есть. Вот если бы он жилищный комитет вел бы это, проработал, просчитал, ну, тут еще на местах, там жилконторы, да, всякие эти организации бы предоставляли там свои какие-то данные. Но жилконтора – это бы просто исполнительная, да, такая на местах. А жилищный комитет, он должен проработать всю стратегию. Понимаете, документацию там, ну вот, как вот мне говорят на Западе, не знаю, чувак там был где-то в Японии, как там строители работают, не как у нас вот эти гастарбайтеры, которые нагнали, кто-то там прораб сказал, там, иди бери, блядь, вот это тащи туда, блядь, ты приносишь, а нет, не сюда, блядь, иди туда нахуй, и полдня будешь таскаться с какой-нибудь батареей по этажам, блядь. А у них там нет, у них во бумажка, блин. Он приходит на работу, у него такая папочка, да, ну, как это, знаете, жесткая эта хрень, в которой лежат бумажки. И там на этой бумажке все написано, что он сегодня за день должен сделать. Ну, и плюс там в этой бумажке вводит какие-то данные, что он там сделал, какие-то там, и все понятно, идет документ. Как бы ты, то есть это программно уже, то есть это, в принципе, какой-то программный комплекс, да, тут уже как программирование, архитектурное, что-то такое, да, строительство, какая-то есть порядок, логика и контроль. Если вот так вот всю документацию вывести до полнейшего, да, то есть все это продумать, просчитать, то есть, ну, включая там малейшие детали, чтобы на местах вообще, ну, ничего там думать не надо было, то есть там бы был конкретно расписан план, как действовать, да, там, вешать объявление, там, объявление вот такого-то образца, блин, объявление к чему, я к тому говорю, вот смотрите, вот этот капитальный ремонт, да, кто его будет проводить? А что там, очень много, сильно чего-то нужно умного? Я бы мог сам поучаствовать в этом, в капитальном ремонте вот своего дома, там, соседним. Платили бы мне хотя бы 1000 рублей в день, да? Вот я посмотрю, вот у нас трубы в квартире, там, сколько, 3 комнаты, да? Поменять, блин, ну, с кухни 4 батареи, блин. Это что там, очень сложно, что ли, поменять? И понятно, там бригада, например, демонтажников. Одни снимают батареи, другие приходят, устанавливают. И вот они идут вот так. Армян тут же демонтаж провести бы. Уж я бы точно мог взять, отрезать болгаркой или как там разобрать можно, даже если сильно хотите, чтобы болгаркой не шуметь. Ну, проще это будет просто срезать эти, блин, трубы, блин, и вынести эти батареи куда-то, положить на какое-то место, откуда их потом сдадут металлолом, блин. Это, я думаю, не очень сложно. И уж извините, мне кажется, вот все мои три комнаты демонтировать и установить батареи, это займет день. Ну, реально, не спеша займет день, если у тебя все есть. Если, конечно, он не придет, не начнет замерять, потом поедет куда-то на рынок, полдня будет ездить искать какие-то трубы, потом что-то замерять, это все. Нет, если все уже есть, да, и все готово. Неужели это дольше? Так получается, я сплачусь вот за работу, я за работу должен заплатить, ну, 1000 рублей. Вот я готов выполнять это, вписаться в эту работу. Кто сказал, что какие-то рыночные цены, там работа такие-то стоит столько? Кто это сказал? Если рынок, я готов эту работу сделать за 1000 рублей. И мне вполне, если бы не напрягаясь так вот здесь рядом, блин, с домом, выходить и там демонтировать трубы, блин. И так, знаете, просто 1000 рублей зарабатывать, я бы вписался вообще на ура. А сколько бы людей еще вписалось? А сейчас там всякие школьники. И понятно, что должны просчитать это, ну, там, кто сидят, это руководство в жилищном комитете, полностью все, как заключать договор с тем, кто выполняет работу, как его, понятно, проверять, кого в первую очередь брать, как отсеивать, да, потому что, может, придет там 100 тысяч желающих. Ну, там, взять, там, например, такого-то, который больше с опытом, там, по возрасту, потом с данными были, чтобы, само собой, там, несудимый за воровство, там, было все четко понятно, что он живет здесь, что-то про него известно, так наберешь, там будут ограблять квартиры, то есть это тоже надо все продумать, посчитать, как-то это все... Будет, чтобы это все как бы было уже так просчитано, чтобы, я не знаю, там программно и бумажно это было понятно, куда это все складируется и куда эти документы все собираются. Взял бумажку, там что-то сделал, перевернул, положил туда. Вот. То есть до такой степени, чтобы примитивно было все. И так и мне вот демонтаж, прихожу, квартира такая-то. Там заранее надо было как-то договариваться с хозяевами. Прихожу, демонтирую, там ставлю подписи, хозяева подписывает бумагу, что я у них демонтировал батареи. Все. В чем проблема? Понимаете, здесь только организационная. Они вот эту организацию перекладывают на руки вот этого богатого, грубо говоря, олигарха, который наймет еще там, блядь, 100 человек, которые будут заниматься этим, он переложит в конце концов на них, а в итоге выполнят работы какие-то гастарбайтеры, которых наебут, блядь, продинамит чем-нибудь деньгами, кто-нибудь может и заработает там тоже, блядь, 1100. Почему я должен платить 1100 за тупую, за непонятную работу, которую выполнит, блядь, любой дурак, блядь? И это, понимаете, это не какая-то чистая коммерция, там они теряют, вкладывают риски какие-то, тут ничего нету. Понимаете? Это не может быть как бы таким коммерцией, что ли. Потому что здесь тупо все понятно, есть стоимость. Какой тут, ну, они риск, ты при этом бизнесе никаких не несешь. А когда ты не несешь никаких рисков, то и прибыль должна уменьшаться. С какого перепуга? Да и зачем, главное? Вот мне платить, вам платить, вот какому-то хую, который подкупил нашу администрацию, и они там заговорились, и сейчас будут доить население. Зачем? Если есть вот этот жилищный комитет, пусть он, брат, посчитает, все продумает, проделает, все это организует. Это их, мне кажется, обязанность. А чем они еще там должны заниматься? Все получают зарплаты, куда-то, на что-то, придумывают какие-то непонятные сами себе дела, бумаги, в этих бумагах роются. А по делу, когда что-то предстоит сделать, они ничего не могут. Сразу перекладывают это на кого-то. И потом начинается вот эта ихняя свора, потому что все понимают, что там идет дележ, рванина, рванье, ну, воровство. Все начинают воровать, как шакалы, с каждых сторон начинают дергать, где бы что-нибудь себе упереть. Это, в свою очередь, тоже порождает хаос и бардак. Откуда возникнет много всяких других параллельных проблем, блин. Знаете, трубы приедут не те, там где-то украдут. То есть понятно, что с воровством здесь должно быть четко поставлено. Ну, в нашей стране это, конечно, очень сложно, но когда-то же не воровали, и как-то люди устраивают так, что у них не воруют. У нас же не люди, призраки, невидимки, блядь. Такие же люди. Все можно сделать. Да и не так на самом деле воруют. Больше разговоров. Вот когда начинают воровать, и другие видят, что тот ворует, и там можно украсть, и его начинает просто жабу душить, почему он ворует, а я не ворую. И он идет туда и начинает воровать. Как бы это тема, ну, доходов, как бизнес даже, блин. Вот кто-то открыл какой-то бизнес, у него пошел бизнес, все тоже видят, а у него идет бизнес, все начинают тоже заниматься этим бизнесом. А до этого этот бизнес никому не нужен. Ну, сколько раз вы наверняка там оставляли квартиру открытыми, машины открыто оставляли, иногда еще какие-то вещи оставляли где-то, потом хоп, убеждались, а никто даже не украл ничего. Понятно, что потому что кто-то не знал, ну и не было. А если бы все знали, что ты такой лох и каждый день ходишь и оставляешь где-то кошелек, и тебя бы постоянно пасли, все бы воры мира, блядь, и ждали, когда ты где-то облажаешься. Потому что вот эта поилка, понимаете? А если эта поилка закрыта, то никто туда и ломиться не будет, понимаете? Главное, вот, чтобы никто вообще не воровал. А как только кто-то начнет, то все это волообразным комом пойдет. И просто люди будут, ну, из принципа, как так не украсть? Для них это будет вообще просто паранойя, что такого, ну, не может быть. А нет, надо четко поставить, что нет, здесь нельзя украсть, не воруем. И все, тогда люди смеются, и все. То есть я к тому, что, ну, можно как-то, это, и мне кажется, нужно. И для того эти все администрации и управления существуют, для того, чтобы администрировать, управлять, а не продавать нас, как скот, олигархам. Вот, типа, мы имеем вот поляну такой, город. Я даже представляю, как у них там глазки закатываются, я не знаю, там в глазах вот эти цифры, потому что там цифры вообще, наверное, не въебательски крутятся во всей этой хрени, бля. Что представить страшно. И как вы думаете, какой они проект реализуют? Я думаю, проект, который они реализуют. Ай, мне уже плевать вообще на них, на всех и на все. Хочу уехать куда-нибудь в леса, блин, уйти, блин. Там точно нету вот этих пидорасов, ни олигархов, ни этой администрации ебашной, блядь. Паразиты, блядь.